Леди Констанс поняла, что брат ее нашел слабое место, и обернулась к тому, кто еще мог бы связно ответить. «Мистер Бакстер!» – вскричала она, словно оповещая, что он произнесет застольную речь. Но Бакстер был голоден. Видимо, это все и решило. Внезапно ему захотелось вырваться отсюда любой ценой. Час назад, полчаса назад, да что там, 5 минут назад он еще надеялся обосноваться в Бландинге. Сейчас ему было все равно. Нет, он не примет этого секретарского поста, если бы даже его молили на коленях. Зачем ему этот замок? В конце концов, Хорас Джонс, американский миллионер, глубоко почитает его и во всем советуется. И этого ангела из Чикаго он хотел бросить, чтобы вернуться туда, где унижают людей, как не унижали их с каменного века? «Я объясню», — сказал он. «Так я и знала», — воскликнула леди Констанс. «Надеюсь, не очень длинно?» — спросил граф. «В двух словах». И он указал на Сью, робко стоявшую у окна. «Я пришел, чтобы забрать письмо, адресованное этой особе. Она именует себя мисс Кунмейкер». «Конечно», — пояснил лорд Эмсворт. «У нее такая фамилия. Как же ей еще себя называть?» «Сью Браун», — ответил Бакстер. «Мой дорогой», — сказал граф, — «вы вредите себе самому. Послушайте меня, отдохните, положите на голову холодный компресс. Я пошлю к вам Биджа, он принесет вам молока». «И рому», — поправил Галахад. «Верное средство. Помнишь, Кларенс, юного Беллами всегда пил ром, когда на него находила?» «Ее фамилия Браун», — не без истерического визга воскликнул Бакстер. «Это Сью Браун, хористка из мюзик-холла, и она собирается выйти замуж за вашего племянника». Леди Констанс крикнула. Лорд Эмсворт выразил свои чувства, сострадательно пощелкав языком. Только Галахад был спокоен. Он посмотрел на Сью. «Бидж говорил, в этой самой комнате, — продолжал бывший секретарь, — перед вами авантюристка. Недавно я прослушал телеграмму. Звонили с почты. Подпись Майра Скунмейкер. Больше мне сказать нечего. Я ухожу и надеюсь никого из вас не увидеть больше». Холодно сверкая очками, он пошел к двери, где и столкнулся с входящим Роналдом, которому сказал: «Смотрите себе под ноги». Не понял тот. «Невежа и чучело», — завершил беседу Бакстер. А за его спиной в спальне леди Констанс обратилась в статую гнева. «Ронни!» — крикнула Сью вся дрожа. Так кричали ее пещерные бабки, встретившись с облезубым тигром. «Ронни!» «Да в чем дело?» — поинтересовался последний из фиши. Он еще не отдышался. Пилбом бежал, как угорелый, нырнув в кусты, и пришлось вернуться, как оказалось, не в тихую спальню, а на публичный митинг. Леди Констанс ответила вопросом на вопрос. «Роналд, кто эта особа?» «Ты знаешь», — попытался он, — «вы встречались, это мисс Кунмейкер. Ее фамилия Браун?» «Вообще-то да», — признался Ронни. «Итан и Кембридж знают, что делают». Леди Констанс задохнулась от ярости. К счастью, ей не хватило слов. «Я как раз хотел сказать», — продолжал он, — «что мы собираемся пожениться». Леди Констанс обрела хотя бы одно слово. «Кларенс!» отозвался граф. «Ты слышал? О чем?» Леди Констанс внезапно стала извительной и холодной. «Если тебе интересно, — сказала она, — могу сообщить, что Роналд женится на хористке». Сказал лорд Эмсворт, думая о том, мог ли неуравновешенный человек вовремя кормить императрицу. Обеспокоившись, он пошел к двери, но заметил, что сестра все еще с ним говорит. «Больше тебе сказать нечего?» «О чем?» «О том, — напомнила леди Констанс, — что Роналд женится на хористке. Кто?» «Роналд! Вот! Роналд! Он женится на мисс Браун! Вот мисс Браун! Она хористка!» «Она не просто хористка», — мешался Ронни. «Видимо, ты прав», — согласилась леди Констанс. «Она авантюристка». «Я знаю, какой ты сноб, тетя Констанс», — продолжал Ронни. «И хочу сказать, что отец ее служил в гвардии». «Вот как? Солдат? Капрал? Капитан?» «Капитан Коттерли Браун», — пискнула Сью. «Коттерли!» — вскричал Галахад. «Его звали не Джек?» «Не знаю», — ответил Ронни, — «но он гвардейский капитан». Галахад неотрывно смотрел на Сью. «Дорогая моя!» — воскликнул он как-то уж очень взволнованно. «Неужели вы дочка Долли Хендерсон? Она пела в Тиволи». Ронни подумал не в первый раз, что дядю надо бы поместить в лечебницу. «Нет, что же это? Долли Хендерсон? Еще одна певичка? Да он все испортит. Тут главный капитан. Лечебница и только лечебница». «Да», — отвечала Сью. Галахад совершенно уподобился отцу из старинной мелодрамы, который обрел блудную дочь. «Ну, знаете!» — воскликнул он три раза кряду. «А я-то думаю, ну на кого вы так похожи? Да я любил вашу матушку, как сумасшедший. Моя треклятая семья связала меня и отправила в Африку. А то бы мы поженились, схватили и погрузили на корабль. Вернулся через 3 года, смотрю, а она вышла за Коттерли». Многих бы тронула эта сцена. Многих, но не леди Констанс. «Не в этом дело, Галахад», — сказала она. «Роналд хочет жениться на дочери Долли и совершенно прав. Надеюсь, Кларенс, ты не дашь разлучить их?» отозвался девятый граф, думая при этом, «предположим, этот человек кормил ее по часам, но что он ей давал?» «Видишь, какая прекрасная девушка!» «Кто?» «Сью Браун». «Очаровательная», — согласился куртуазный граф и вернулся к своим размышлениям. «Кларенс!» — крикнула леди Констанс. «Ты не допустишь этого брака!» «Кто так говорит?» «Я и Джулия». Довод был хороший. Леди Джулия, супруга генерал-майора сэра Майлза Фиша, не появлялась в нашей летописи, и мы ничего не знаем о ее властном взоре, волевом подбородке, решительной складке губ, а тем более о голосе, который мог вызвать пузыри на чувствительной коже. Лорд Эмсворт знал все это с детства. Его представление о счастье можно определить словами «жизнь без Джулии». «Если она приедет в замок, загонит его в библиотеку и начнет ругать...» Он заколебался. «Ты думаешь, Джулия будет против?» «Конечно!» «Джулия дура», — заметил Галахад. Лорд Эмсворт подумал и согласился. Но сути это не меняло. Глаза его странно засветились. «Ну, мне пора», — сказал он. «Надо посмотреть, как там императрица». Леди Констанс опомнилась, когда он прошел весь коридор и побежала за ним, взывая: «Кларенс!» Галахад повернулся к Сью. «Мне стыдно втягивать вас в семейные сцены», — сказал он, погладив ее по плечу, как человек, который был бы ей отцом, если бы его не услали в Африку. «Отдохните, дорогая. Пошли, Роналд. Не унывайте, моя душенька. Все будет хорошо». Сью покачала головой. «Нет», — сказала она. «Не будьте так уверены», — сказал Галахад. «Вот что», — сказал Ронни.